90-е. Абажур из пластиковых ложек. Это отличный способ избавиться от пластиковых ложек после какого-нибудь праздника или мероприятия. Вам понадобятся пластиковые ложки, большая пластиковая бутылка, клеевой пистолет, нож, плоскогубцы, шнур для лампочки. Проделайте отверстие в дне бутылки с помощью ножа. Отрежьте ручки от ложек и приклейте верхушки узкой частью вниз, по кругу у основания бутылки. Приклейте второй слой наполовину заходящим на первый. Заполните таким образом всю поверхность бутылки. Протяните шнур через горлышко и вкрутите лампочку через низ абажура. Украсьте горлышко бутылки по своему вкусу.